Глава 18. Дирижабль. Турви не соврала. Да и вообще, она у меня молодец. Всегда все говорит как есть. Правдорубка, короче. Сёгун Хиото Хирохито разместился в резиденции самого императора Всероссийского Николая Романова. Охрана там — мое почтение. Несмотря на все свое могущество, император дураком не был и, понятное дело, всячески защищался от покушений, с учетом в каком серпентарии мы жили, более чем справедливое опасение. Автоматизированная система защиты из камер, датчиков и дронов, патрули с модифицированными псами, группа быстрого реагирования из десятка боевых магов с коэффициентом не ниже 3 и казарма Преображенского полка в соседнем квартале. Скучным тоном перечисляла Торви. Добавь к этому персонал, гостей, императорскую семью и охрану самих епошек. Атаковать нашими силами — самоубийство чистой воды. Он пробудет там до самого отбытия? Да, японцы отправятся домой телепортом утром понедельника, как раз во время торжественной церемонии в Академии. Гоблинка опустила планшет и внимательно посмотрела на меня. Какие будут приказы? На тот свет я пока не собираюсь. В груди поселилось нехорошее такое чувство поражения. Получается, я упустил единственный шанс поквитаться со своим врагом. В Японии я его точно не достану. По крайней мере, на данном этапе развития. Тайно проникнуть не сможем. Покров теней помощнее. Там слишком много охраны. И нас наверняка ждут. Будет очень рискованно. Гоблинка не закончила предложение, но и так было понятно. Ну, доберусь я до Сёгуна, а дальше что? Бомбу уже не взорвешь, теракт в императорском дворце на тормозах никто не спустит. Опять начнем заклинаниями обмениваться. Щиты-то пробить не можем. Эх, натравить бы на него императора. Или достать какой-нибудь разрушитель щитов. Блин, такое ощущение, что это меня по голове долбанули, а не епошку. У меня же есть купол отчуждения. Включу и расстреляю хрена из ППшки. Ни один артефакт не выдержит очередь из усиленных красной пылью пуль. Отлично. Вопрос, как убить, решен. Осталось только придумать, как пробраться. Тогда пойдем небольшим отрядом, только добровольцы. Главное — застигнуть врасплох. Почему тебе так важно напасть сейчас? Ты победил в сражении. Он позорно бежал. С прихвостнями легко разберемся, не впервой. Люблю доводить дело до конца. Мне нахрен не упал подвешенный в воздухе враг, которого можно завалить сейчас. Ты очень рискуешь, Кирилл. И не только собой. Другие, в отличие от тебя, воскрешать не умеют. Возможно, ты права, и все равно. Посмотри, как лучше добраться до его покоев. Сделаю, босс. Устало вздохнула гоблинка и повесила трубку. Я был твердо уверен, кончать Хирохито нужно здесь и сейчас, потом некогда будет. Завтра у меня футбольный матч и адская бухалова с гномами. В воскресенье смертельно опасная гонка с ночной вечеринкой с мажорами и потом сразу в академию, грызть гранит науки. Ну, хоть на занятиях высплюсь, но до этого еще дожить нужно. Короче, плотный график. Вышел, наконец, из кабинета и передал кристалл мастерам ордена. Таких набралось аж 5. Они клятвенно заверили, что потратят все личные ингредиенты, но сделают мне бомбы до заката. Я пожал плечами и сказал обращаться к Вике по поводу любых расходов на благое дело. Немного побродив по вокзалу, взял в охапку Валанте и полетел на обед. Требовалась срочная смена обстановки, чтобы раскочегарить мозг. Решил вспомнить ресторан, где на нас когда-то напали орки. В конце концов, мне же выдали членство в клубе. Еще бы помнить, куда визитку подевал. Эльфийка все же смогла уговорить меня на обслуживание во время полета, так что на стоянку я вышел в приподнятом настроении. Да и Вэл сияла довольной улыбкой. Ее ни капли не поколебал скрививший губы метрдотель. «Мы закрыты, прошу немедленно покинуть территорию». Без обиняков схватил его за воротник и поднял в воздух на вытянутой руке. Слабенького щита мага 11-го коэффициента я даже не заметил. «Не понял. Сначала вы мне предлагаете членство в качестве извинений за печальный опыт, а теперь пытаетесь выгнать? Жить надоело? Или мне все же позвонить Путину?» Рядом с первым хмырем мгновенно возник второй, который говорил со мной тогда. «Господин Строганов, приношу извинения за нашего нового сотрудника. Он будет немедленно уволен за несоответствие стандартам». «Пускай лучше нам еду носит». Аккуратно поставил побледневшего мужчину на землю и как следует отряхнул. Нам столик с видом на город». «Разумеется, прошу за мной». Не знаю, как они умудрились отыскать свободный столик в переполненном гуляющей молодежью зале, но место выдали классное. Вид на сверкающий в солнечных лучах сити, удобные кресла, серебряные приборы, шумопоглощающие заклинания и ширмы обеспечивали приватность. «Сегодня мы предлагаем только барное меню. Приглашенный повар готовит свои фирменные блюда. Вы ведь слышали о Жане Ширане?» «Разумеется». Судя по быстрому поиску в сети, поваром он был действительно клёвым. «Принеси нам коктейли без алкоголя». Проигнорировал удивленный взгляд. «Ну да, не ему же ночью с самим Сёгуном сражаться». «Хозяин, официант недоволен, что вы посадили меня за стол, а не под стол», с легкой улыбкой заметила Валанта. «Ну да, действительно. Пришлось сердито нахмуриться, чтобы он соизволил притащить нам второе кресло». «Да и пошел он. Попробует что-то сказать, выкину с башни». Улыбка эльфийки стала шире, да и мое настроение пошло на лад. Ровно до момента первой подачи блюд. Мне принесли целого краба-мутанта. Он занимал большую часть стола и был нафарширован нежнейшим мясом под цитрусовым соусом, черной икрой и прочими деликатесами. Перед Валанта же поставили собачью миску с каким-то рагу. Этим хреном все же удалось расстроить мою непробиваемую эльфийку. У нее аж уши опустились. «Скажи мне, Александр», — ледяным тоном обратился к побледневшему официанту. «Тебе жить надоело?» «Это не я. Сами понимаете, приглашенный повар иностранец. Там к нелюдям относятся гораздо хуже, чем в нашей империи». Я его уже не слушал. Просто молча схватил за многострадальный воротник и выкинул в окно. Из-за вложенной энергии бронированное стекло разлетелось на тысячи осколков, и бессознательное тело покатилось по площадке для флайеров, чуть не угодив подсадившуюся машину. Разговоры и музыка мгновенно стихли. На нас скрестились любопытные взгляды аристократов и боязливые персонала. Не говоря ни слова, взял Вэл за руку и проследовал прямо на кухню, открыв дверь с огненной ноги. Кинувшегося на перерез охранника отправил в полет вслед за официантом. Кухня выглядела как... кухня. Куча металлических столов, плит и огромных ножей. Жарко, душно, вкусно пахнет. Французского повара сразу опознал среди десятка помощников. Он единственный носил белый халат с несуразным колпаком, тогда как наши все были сплошь в черном. Он попытался убежать через заднюю дверь, но не смог пройти мимо возникшей в проходе пылающей гончей. «Мсье, мсье!» — залепетал он, взлетая в воздух. Провел им по ближайшим столам, сметая с них посуду, и швырнул заляпанного французика на пол. Следом полетела миска с расплескавшимся рагу. «Жри!» — приказал ему, зажигая огненный кулак. Сопротивлялся он недолго. Мотивирующий рык гончий, сломанная рука, и вот его лоснящаяся морда противно зачавкала в миске. Убедившись, что он тщательно вылизал ее, напоследок наградил царским пинком и вышел из кухни. В зале нас встретил с десяток боевых магов и почти 40 обычных воинов. Нашел взглядом прячущегося за щитом метродотеля и швырнул ему набитый кристаллами мешочек. Специально с собой брал на мелкие расходы. Вот и пригодилось. «И засуньте членство в своем клубе себе в зад!» — громко объявил и ушел под руку с сияющей Валанты. «Идем, дорогая, поедим шаурмы». Никто из толпы не посмел заступить нам дорогу. Когда Феррари взмыла в небеса и устремилась обратно в капотню, эльфийка доверчиво положила щеку мне на плечо и тихо прошептала. «Спасибо, Кирилл. Мне было очень приятно». «Кажется, ты впервые назвала меня по имени». Немного насладился вспыхнувшим в груди солнышком и как следует встряхнулся. «Нам еще Сёгуна выносить». Перекусили в какой-то забегаловке и вернулись в капотню. Там, казалось, и не заметили нашего отсутствия. Все куда-то бежали и что-то делали, так что мы с Вэл заперлись в моем кабинете и как следует оттянулись, наверстывая упущенное из-за кучи дел. Из постели вылезли ближе к ужину, под требовательный стук в дверь. «Наконец-то!» — хмыкнула Торви, окинув оценивающим взглядом мой халат и еле живую эльфийку в постели. «Думала уже с ноги стучать». «Раньше тебя двери не останавливали». «Боялась, что придется в оргии участвовать. Появилась такая, и сразу в лицо тычут». «Как будто это плохо», — промурлыкала Валанте. «Иди ко мне, и я открою тебе дверь в настоящее блаженство». «Не, я пока морально не готова и не восстановилась. Я тут набросала несколько путей в императорский дворец. Без долгой подготовки все они жутко рискованные, авантюрные и самоубийственные. Поэтому я еще и альтернативу нашла». Торви продемонстрировала мне фотографию стимпанковского дирижабля. Лишь через несколько секунд я понял, что многочисленные шестерни на баллоне и гондоле являлись украшениями, а двигался он за счет вполне себе обычных винтов. «Дальневосточный экспресс. Максимально комфортное перемещение на большие расстояния. Не так быстро, как флайер, зато энергии жрет в разы меньше, не подвержен влиянию погоды, и можно путешествовать со всеми развлечениями». «Предлагаешь купить дирижабль? Или отправиться в отпуск?» Непонимающе уставился на гоблинку. «Существует большая вероятность, что Сёгун полетит на нем. Судя по всему, рыжуха Яя нанесла ему серьезную рану. Вряд ли он взял с собой сильного целителя. Япошки никогда не доверят русским лечить его, так что он просто стабилизирован». «Разве мы не можем вылечить буквально все, что угодно?» «Там же череп в мозг вмят! Не путай магов с чудотворцами!» «Знала бы она про мой прежний мир. Да за десятую часть местной нормы любой человек бы душу продал. Почему тогда его не эвакуируют порталом? Или тем же флайером?» «Слишком опасно. Во время телепортации существует риск дестабилизации, а флайер могут перехватить. Большой кортеж же будет слишком заметен». «Ты уверена, что он там?» «Конечно нет, но шансы хорошие». Она потыкала в экран и продемонстрировала мне очень маленький список. «Пассажиров почти нет. Я нашла в сети несколько мелких дворян, которые должны были лететь во Владивосток. Они все внезапно выиграли в лотереи и хвастаются шикарными покупками». «Ты молодец», — погладил довольную гоблинку по голове. «Дирижабль — это тебе не императорский дворец. Штурмовать проще. Попробуем вариант с дирижаблем. Готова к подвигам?» «Думала, ты и не спросишь», — усмехнулась Торви. «Но не лучше ли мне заняться поиском предателей?» «Ты про акробатцев?» «Думаю, они уже давно покинули империю». «Не факт. За границей таким, как мы, приходится паршиво, а деньги только делают легкой мишенью. Я бы на их месте просто сбежала в другую российскую общину». «Интересно. И ты сможешь их выследить?» «Цифровые привычки есть у всех. Следы остаются, какими бы они хитрыми ни были». Она подарила мне странный взгляд и скрылась в темной дымке. «Интересно, на что это был намек?» Сборы прошли тихо и незаметно, сказывались тренировки и последние события. Три флайера с орками, темными эльфами и моя Феррари. Битрина предлагала взять лучших бойцов из поглощенных родов, но я пока что не был уверен в их лояльности. Не хватало еще получить заклинание в спину. В инвентаре у меня лежали бомбы на основе алых кристаллов. Каждая могла на несколько мгновений превратить дирижабль в новое солнце. Будь он чисто японским, я бы не думал, а так оставим на крайний случай. Первая неприятность случилась при взлете. Стоило мне взяться за штурвал, как перед глазами вспыхнула мигающая красная надпись. «Проверь двигатель». С учетом нашей размолвки, внезапное обретение голоса системой я воспринял всерьез и сразу заглушил машину. Внешний осмотр ничего не показал. Будто я разбирался в машинах. Так что полчаса мы просто сидели и ждали, пока не прибудет гоблин. Гному хватило одного взгляда, чтобы выматериться и залезть растопыренной пятерней куда-то в глубину. Вытащил он небольшую коробочку с несколькими проводами, идущими от большого красного кристалла. «Бомба и датчик высоты. Поднялся бы выше облаков, и все. Нет у нас больше повелителя», — усмехнулся гном. «Как эта хрень могла там появиться?» «Поставить ее недолго. Где ты бросал птичку?» Немного подумав, я сократил число вариантов до одного. «В ресторане. Вот уроды. Ну, я им покажу». «Это не они. Один из твоих врагов постарался». «Скажешь, кто?» «Нет». «Тогда развалю ресторан». «Просто будь осторожнее и перестань лезть на рожон». Я только глаза закатил и вернулся за штурвал. Мы и так кучу времени потеряли и чуть не опоздали. Дирижабль встречали далеко за городом. Чем меньше свидетелей, тем лучше. Правоту Торви подтвердила неожиданная смена маршрута. В нужной точке гигантской махины банально не оказалось. Пришлось попетлять. Внезапно снова выручила система, предоставив мне мигающую стрелку. И окончательно я убедился, заметив эскорт. 4 тяжелых флайера с автоматическими пушками. Не страшно. Вступать в воздушный бой я не планировал. «Работаем», — написал в защищенный чат. маги темных эльфов вцепились в предоставленные ими белые кристаллы, поднапряглись, и наши машины исчезли с глаз наблюдателей. На почти неработающих двигателях мы спланировали сверху и бесшумно опустились на баллоны. Самым тяжелым было побороть страх и выйти под ревущий ветер. Казалось, любое неосторожное движение, и тебя сорвет со скользкой поверхности. Спасибо, здесь хоть сетка была. Внутрь зашли небольшой группой. Все же я не собирался устраивать мясорубку. Тех же орков взял чисто для подстраховки. Спустилась только Варра. Алатиэль выпустила темные коготки и аккуратно вырезала стекло в иллюминаторе в одном из технических коридоров. Заскочили под невидимостью и нарастили на его месте лед. «Система, подкинешь стрелку до Сёгана?» «Нет». «А ведь так хорошо начинали». Разумеется, мы не тыкались подобно слепым котятам. На дирижабле присутствовали всего одни апартаменты императорского класса, и вряд ли человек вроде Хирохита согласится на что-то меньшее. Шли мы по заранее составленному Торви маршруту, практически избегая встреч с людьми. Вырубили только троицу охранников, уборщика-курильщика и парочку, решившую потрахаться в кладовке охранников. В основных коридорах народа тоже не наблюдалось, не считая редких патрулей. Присели на хвост одному из них и без препятствий добрались до означенных апартаментов. Ха, а здесь уже серьезнее. У двери сидели и играли в карты три магессы 60-х плюс уровней. Удивительно, но все русские. Вообще, по пути до Сёгуна мы не встретили ни одного япошки. Наверное, сидят все внутри. Заметил вопросительный взгляд Элатиэль. С эффектом неожиданности мы вполне могли закончить сражение одним ударом. Только не хотелось мне убивать соотечественниц. Отрицательно покачал головой и подошел к столу. Куполом отчуждения уничтожил щиты и заодно нашу маскировку. Ударил сразу с обеих рук и потом ногой с разворота. Несколько секунд, много грохота, и все охранницы рухнули на пол без сознания. Шишки останутся. Не страшно, магией сведут. Времени мало, вперед! Пинком вынес двойную дверь, и наш отряд дружно забежал внутрь, чтобы так же дружно охренеть. «Какого хрена?»